«Значит, будем надеяться, что случится чудо», — кивнула бабушка и уточнила. «А мне лимонад не нальют? Почему добрая бабушка должна мучиться жаждой?» «Добрая не должна, но ты ведь совсем другое дело», — буркнул я, но встал со стула, чтобы налить княгине напиток. Глава 11. Утренние подвиги. В дверном проеме показался сонный лекарь, и при виде княгини он на секунду побледнел. Видимо, явно не ожидал увидеть ее этим утром. «Софья Яковлевна», — растерянно пробормотал он и неловко поклонился. «Какая прелесть», — усмехнулась бабушка и прикрыла рот кончиками пальцев. «Павел Филиппович, ты не рассказывал, что у тебя живет такой прелестный домовой?» Лаврентий рассеянно провел ладонью по голове, смахивая с растрепанных волос перо, которое, видимо, выбилось из подушки. Попытался было пригладить шевелюру, но быстро оставил эти бесполезные попытки. «Простите мой неряшливый вид», — произнес он сконфуженно. «Я лишь недавно прилег, и вот почуял запах еды с кухни и решил. Сожалею, что помешало вам, любезный», — мягко ответила бабушка. Лекарь переступил с ноги на ногу, явно не зная, как себя вести. «Павел, приготовь юноше чай, а я подам завтрак», — распорядилась Чехова и отодвинула стул, чтобы парень сел за стол. Не хватало еще, чтобы семейный лекарь упал без сил прямо в дверях кухни. Княгиня сняла накидку и без колебаний повязала передник, который недавно скинула с себя Иришка. «Я всегда знал, что моя бабушка – удивительная женщина, но порой забывал, что она все же смертная. Поэтому на мгновение замешкался, глядя, как она вынимает из холодильника несколько яиц, полоску бекона, помидор и пучок зелени. Что вы, госпожа?» – пытался возразить лекарь. «Но я точно знал, что остановить деятельную бабушку невозможно. Поверьте, юноша, для меня в радость помочь вам утолить голод», — строго ответила она и поставила на плиту сковороду. «Знаю, что в этом доме вы сейчас один из самых важных людей». Лаврентий заколебался, но все же нерешительно прошел к столу и опустился на выдвинутый стул. И мне показалось, что сейчас он едва ли заметил бы, если бы сел прямо на пол, потому как он не сводил восхищенного взгляда с моей бабушки. «Вы ведь знаете, насколько для моего внука важна жизнь Людмилы Федоровны», — продолжила Чехова, выкладывая мясо на разогретую сковороду. «Именно вы делаете все, чтобы она пришла в себя. Хоть я и не способна лечить, но понимаю, насколько важен ваш вклад». «Это моя работа», — смутился парень. «Любую работу можно делать ответственно, для галочки, или спустя рукава», — ответила бабушка, разбивая на сковороду яйца. «Вы выбрали первое, и это похвально. Я надеюсь, что мой внук осознает, насколько ему повезло с вами». «Конечно, осознаю», — кивнул я и поставил перед лекарем кружку с отваром. «И ты помогаешь Лаврентию Лавовичу с его научными работами?» — обернувшись, уточнила Софья Яковлевна. «Откуда вы знаете о моих трудах?» — наивно спросил парень. Бабушка покачала головой. «Ох, Лаврентий Лавович, у вас же семья исследователей», — улыбнулась она, нарезая зелень. «Ваш батюшка в свое время пытался выяснить хоть что-то о некромантии и постоянно заглядывал в салоны, где появлялись мы с супругом. Он будто случайно сталкивался с нами и между делом спрашивал меня о тотемах некроманта, о том, как раскрывается наша сила. Я не знал», — смутился парень. «Точнее, я читал дневники, в которых он писал о некромантах, но понятия не имел, что эта информация исходила из ваших уст». «Не совсем», — усмехнулась Софья Яковлевна. «Я опасалась рассказывать о себе всю подноготную, так как ваш родственник не был связан с нашей семьей клятвой верности или договором. Поверьте, эта информация могла бы мне навредить, даже учитывая, что ваш батюшка не намеревался доставлять мне неудобства. И потому мы с моим, теперь уже покойным, супругом, позволили Лаву Гавриловичу позаимствовать из нашей библиотеки несколько томов с описаниями существ, намного более интересных, чем некроманты. А потом мы договорились о пропуске в имперское хранилище фолиантов и книг. Таким образом, нам удалось его отвлечь. Вы буквально спасли его», — воскликнул Лаврентий. «Отец говорил, что ему благоволила сама судьба, но это вы подарили ему возможность исполнить мечту». «Вы меня смущаете, Лаврентий Лавович. Мне всего лишь не хватило смелости рассказать вашему батюшке о себе. Однако в нашем мире есть темы куда более интригующие, нежели некроманты». «Не могу с вами согласиться», — вздохнул лекарь. «Я был бы счастлив написать труд о темной силе и ее носителях. Но сейчас, насколько мне известно, вы проводите исследования о шаманах», — невинно заметила княгиня. «Да, но откуда?» — начал было парень, но в этот момент перед ним оказалась тарелка с поджаренными кружочками помидора с мятой зеленью и идеальная глазунья, и он не закончил свою фразу. «Я знаю многое, юноша», — тем не менее пояснила Софья Яковлевна с абсолютным спокойствием. «Вы приближенный моего внука, и я не могла допустить, чтобы в его окружении оказался случайный человек, способный навредить ему и семье». Вместо страха на лице Лаврентия Лавовича появилось понимающее выражение. «Мне стоило догадаться, что на работе меня не просто так легко отпустили, и даже не стали спрашивать, зачем мне понадобились выходные. Мы ведь так и не составили договор с княжичем о найме. Вам стоит перейти в нашу семью на полную ставку», — продолжила бабушка, бросив на меня непроницаемый взгляд. «Так у вас появится больше времени для научной деятельности. А мы, в свою очередь, поделимся с вами информацией для ваших изысканий. Софья Яковлевна, я был бы счастлив», — начал было парень, но бабушка его перебила. «Ешьте, Лаврентий Лавович», — мягко произнесла она, — «вам нужны силы. К тому же это блюдо гораздо вкуснее горячим». Уговаривать парня не пришлось, и он послушно принялся орудовать вилкой. «Мы не станем вас смущать», — с милой улыбкой продолжила княгиня. «Когда закончите трапезу, присоединяйтесь к нам». Мы вышли в гостиную, где Софья Яковлевна легонько хлопнула меня по плечу и строго произнесла: «Я очень удивлена, что лучший юрист Петрограда допустил такую простую ошибку». Она покачала головой, и я удивленно уточнил: «Что, у мальчишки нет официального договора с семьей, и ты не взял с него клятвы верности? То, что он так сильно тебе предан, просто везение. Окажись на его месте кто-то ушлый, он бы уже продал секреты твоего дома кому-нибудь заинтересованному». «Лаврентий – хороший человек», – возразил я, но без особого напора. «Хороших людей надо убеждать в сотрудничестве и прилично платить за их таланты», – строго продолжила бабушка. «Пока он жив, ему нужно что-то кроме твоего доброго отношения. Вот станет мертвым, и тогда уж можешь присвоить его призрака на правах некроманта. Я обещал ему оформить пропуск в императорскую библиотеку. Император предлагал дать доступ для служащих в нашей семье. Значит, Станислав Александрович тоже знает о том, что парень вхож в твой дом», — нахмурилась княгиня и холодно добавила: «Не вздумай выпускать его из дома, не получив от него обещания верности. Не хочется убивать мальчишку, он правда хороший малый и старается ради того, чтобы тебе угодить. Но если он останется свободным от обязательств, то может стать добычей наших врагов. Думаешь, Свиридов?» Начал было я, но бабушка покачала головой. «Сдается мне, что судья – всего лишь человек, которого нам показывают. Слишком уж все очевидно. А настоящие враги, как всегда, прячутся в тени. Я вспомнил о том, как мы спрятались под деревом в саду и случайно подслушали диалог двух неизвестных, и задумчиво сообщил: в саду мы смогли стать свидетелями одного разговора». Софья Яковлевна взглянула на меня, ожидая продолжения, и я рассказал ей про тот случай. После того, как я закончил рассказ, в комнате на несколько секунд повисло молчание, а затем бабушка пробормотала: «Над этим стоит подумать. Я полагала, что дело только в тебе, но все может оказаться сложнее». В гостиную вошел лекарь, и нам пришлось прекратить разговор. «Я не помешал?» – уточнил он, и пояснил: «Я привык есть быстро, даже такое вкусное блюдо». «Вы мне льстите, юноша», – ласково отмахнулась Софья Яковлевна, и я восхитился тому, как быстро она сумела согнать с лица хмурое выражение. Мне в голову пришла мысль, что было бы славно прямо сегодня принять вас в семейные лекари, продолжила княгиня, и вечером я смогла бы отправить заявку в закрытую библиотеку, чтобы представитель нашей семьи мог попасть в тайные секции. Лицо лекаря преобразилось. Казалось, он не мог поверить своему счастью, но в то же время, мне казалось, в его взгляде сквозило недоверие, словно он боялся, что его просто разыгрывают. «Правда», — с какой-то детской наивностью воскликнул он. Бабушка кивнула: «А пока Павел подготовит бумаги у себя в кабинете, мы можем провести ритуал прямо в этой комнате. Как вам такое предложение?» Парень буквально засиял от удовольствия. «Спасибо, Софья Яковлевна, это честь. Я ретировался на первый этаж и быстро заполнил документ об официальном приеме Лаврентия в семейные лекари. Все же бабушка была права. Никто не станет пытаться выведать у лекаря секреты семьи, если будут знать, что он под защитой Чехова. А без этой малости парня вполне могли бы подвести под статью, а там и до пыток недалеко, если за дело возьмется друг Свиридова. Когда я поднялся на второй этаж, что нашел Лаврентия Лавовича с сияющими от радости глазами. Он подмахнул документы, даже не ознакомившись с их содержанием, и пошел в комнату для гостей, чтобы переодеться во что-то подобающее. «Как тебе удалось так быстро найти с ним общий язык?» – удивился я, когда лекарь покинул комнату. «Я кое-что знаю о его семье», – ответила Чехова. «Мальчишка рос без матери. Так получилось, что в их семье главной женщиной какое-то время была домоправительница. Она содержала в порядке хозяйство и воспитывала Лаврентия в строгости, но при этом была с ним рядом, когда его родичи пропадали в экспедициях и проводили исследования. И ты, конечно же, узнала об этом до того, как я пригласил его в дом, чтобы лечить Фому», – предположил я. Софья Яковлевна развела руками. «Я посодействовала, чтобы Лаврентий Лавович оказался в нужном месте, потому что понимала, что под твоей крышей живет особенный помощник. К тому же, я была уверена, что он не сможет устоять перед Виноградовой с ее харизмой, а после знакомства с призраком станет твоим преданным лекарем. Так и сложилось. В моей жизни есть хоть что-то, что не контролирует наша семья», – уточнил я. «Этот дом, твоя соседка, помощник, секретарь, дела, которые тебе попадались, и победы, это все твое, Павел», – успокоила меня бабушка. «И не стоит сетовать на то, что о тебе заботятся близкие, которым ты не безразличен. Однажды у тебя тоже появится возможность помогать дорогим тебе людям. И ты». Я подошел к ней и мягко обнял за плечи. «Что происходит?» – осторожно спросила она. «Спасибо», – глухо сказал я. «Наверное, мне стоило говорить тебе это чаще, но мне порой кажется, что ты и так знаешь, как я тебя ценю». «Знаю, но все же приятно слышать об этом», – ответила она, похлопав меня по спине. «Ты так вырос, мой мальчик. Я и не заметила, когда ты перестал быть ребенком. Но все же решила проверить, не остался ли я ночевать у Арины Родионовны», – тихо шепнул я. «Я была уверена, что ты дома», – возразила бабушка, а потом фыркнула. «Ну, да, я беспокоилась. Мне подумалось, что если ты и сделал такую глупость, то надо будет помочь тебе выйти из ее квартиры под прикрытием. Ты переживала за мою честь», – хмыкнул я. «Не твою», – поправила меня Чехова. «Ее репутация очень важна, ты должен это понимать. Если ты ее испортишь, Арине будут припоминать это всю оставшуюся жизнь. Пусть не в лицо, но за глаза о ней будут говорить скверные вещи. Намекать, что она стала твоей парой только потому, что вовремя пустила в свою постель. Мы не должны этого допустить. Я проходила через это ад и сумела заткнуть каждый рот, когда обрела полную силу и власть над своей тьмой. Не хочу, чтобы девочка прошла через подобные испытания. И ты вместе с ней». «Спасибо», — вновь сказал я. «К слову, я помогла снять украшение, которое ты оставил у нее на шее». Я пожал плечами. «Совсем забыл об этом. Ты забрала кулон?» «Нет. Раз его предложил твой отец, то ему и нужно вернуть украшение. Это прекрасный повод для отца Арины встретиться с Филиппом. Нельзя лишать мужчин такой возможности. Иногда мне кажется, что у высшего света все очень запутано», — пробормотал я. «Можно поступать намного проще». Бабушка покачала головой. «Нельзя. Ты слишком молод, чтобы судить о таких вещах. Но важно понимать, что союзы в семьях с большими деньгами и влиянием не могут создаваться спонтанно. Подобное тянется к подобному. Но ты и дед», — начал было я, но Чехова меня перебила. «Я имела приданное, которое заслуживает любой крови и любых денег. Дар, который стоит очень дорого. К тому же, несмотря на потерю памяти, я не была деревенщиной без воспитания и манер. Я точно знала, как держать вилку и как низко надо склоняться перед императором. Нужно понимать, что обладая одним лишь талантом, я не смогла бы очаровать твоего деда. Он не был простаком. Считаешь, что Нечаева недостаточно хороша для твоего внука в глазах общественности? Отчего же? Семья Нечаевых имеет влияние в империи, достаточное для того, чтобы ее пригласили в резиденцию за город. Взять показания спокойно могли и в столице, однако Нечаевым выдали отдельный дом по соседству с нашим. Тем самым император дал понять, что считает их семью достойными подданными. Значит, мне повезло. Если уж откровенно, будь даже Арина простолюдинкой, то тебя бы это не остановило. Нашей семье пришлось бы напомнить соседям, друзьям и недругам, что не стоит мешать нам быть счастливыми. Я лишь кивнул, говорить спасибо в третий раз показалось банальным. Но возникшую неловкую паузу нарушил Лаврентий Лавович, который вернулся в гостиную. Он уже успел освежиться и надеть белую рубашку, новые брюки и жилет. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать», — обеспокоенно уточнил он, одергивая полы одежды. «Вы прекрасно выглядите», — успокоила его бабушка. «Что ж, а теперь идемте». «Куда?» — насторожился я. «Приводить в чувство вашу соседку», — спокойно пояснила Софья Яковлевна. «Если ее душа не ушла в межмирье, то мы вместе вернем ее в тело». «У тебя есть план?» – растерянно спросил я. «У нас есть силы», – ответила бабушка. «Будем использовать то, что имеем, и посмотрим, что будет». Мы по очереди вошли в комнату Виноградовой. Рядом с кроватью в кресле расположился Фома и негромко читал вслух бухгалтерскую книгу. Иришка сидела у окна и пришивала оторванные пуговицы к рубашкам, которые горкой лежали в корзине для белья. «Не помешаем?» – поинтересовалась княгиня. Иришка смущенно покосилась на питерского, словно ожидая пояснений, и я в очередной раз поразился тому, как парень не замечает всей глубины чувств, которые к нему испытывает девушка. «Что вы, Софья Яковлевна?» Фома убрал тетрадь в тумбочку и поднялся во весь свой немалый рост. «Мы, наверное, пойдем. Думаю, было бы неплохо, если бы все остались в комнате», — внезапно попросила княгиня. «Мы попытаемся призвать нашу болезную, и если она отзовется, то будет славно, если рядом окажутся те, кого она помнит и кем дорожит». «Это еще зачем?» – осторожно осведомилась Иришка. «Думаю, госпожа Чехова опасается, что наша Людмила Федоровна может вернуться немного сбитая с толку», – с готовностью пояснил Лаврентий Лавович. «Что это значит?» – насупился питерский. «Мы предполагаем, что душа Виноградовой может оставаться в кольце на ее пальце, точнее, в камне. Его расколоть надобно», – бесхитростно уточнил Фома. «Это я мигом». Бабушка покачала головой. «Вещица долгое время берегла жизнь нашей женщине, а сейчас, вероятно, бережно хранит ее душу», — со вздохом произнесла она. «А ты хочешь его разбить? Вы так говорите, словно эта вещица живая», — подозрительно подобралась Иришка. Княгиня указала на каменный кулончик на цепочке, который выскользнул из-за ворота платья девушки, и беспечно заявила: «У вас тоже есть предмет, который чуточку такой же живой. Эти камни на деле – застывшая черная смола одного дерева, которое растет в особенных местах». «Как интересно!» – восторженно выдохнул Лаврентий. «Кажется, у него сегодня был день открытий, но я решил пояснить природу украшения Виноградовой. Кольцо выбрало Людмилу Федоровну своей компаньонкой. Снимать с нее кольцо не стоит. Как мне пояснил Александр Васильевич, артефакт сам решает, когда ему пора уходить. Когда наша болезная надумает с ним расстаться, то сама снимет его. Значит, не будем терять времени», — предложила бабушка. «Мы тут медленно стареем, вместо того, чтобы заниматься делами». Княгиня подошла к окну и распахнула раму. В комнату ворвался прохладный ветерок. «Ярослав!» — неожиданно звонким голосом позвала некромантка. К моему удивлению, парень тотчас явился. Он, осторожно заглянув в окно, и кивнул всем присутствующим. «Нам надо, чтобы вы нас подстраховали», — продолжила бабушка, как ни в чем не бывало. «Это как?» «Создайте щит, который закроет живых на случай, если комнату зальет огнем». «Огнем?» — с опаской переспросил я. Виноградова смогла договориться с артефактом, который не стал бы сотрудничать с кем-то без высшего ранга легенды. Насколько я знаю, она не владела этим рангом при жизни. Она призналась, что стала легендой прямо в момент своей смерти», — подтвердил я предположение бабушки. «Мы не знаем, как сейчас для нее течет время. Может быть, она провела в этом кольце столетия, или же время для нее застыло. А может, это самое кольцо вернет ее сознание в том же виде, в котором призрак покинул тело много лет назад. Если в момент смерти Виноградова от кого-то отбивалась, то, вполне возможно, она нападет на нас». «Она не нападала», — вдруг вспомнил я. «Она приняла смерть от кого-то, кому доверяла. Кажется, именно так она однажды выразилась». «То есть, ты не нашел времени выяснить подробности смерти у Любови Федоровны?» — с упреком резюмировала княгиня. «А я говорил, что Любови Федоровне было бы приятно, если бы вы спросили, как ее по голове тюкнули топором», — проворчал Фома. «Это неприлично», — возразил я. Но бабушка отмахнулась: «Глупости. Но мы должны быть готовы к тому, что на нас может напасть огневичка с рангом легенды, и ее придется. Только по голове бить не надо», — быстро попросил питерский. И смутился, когда на него посмотрели все присутствующие. «А то во второй раз кольцо может не сработать. Павел Филиппович как-то говорил, что женщин бить не просто нельзя, а еще и неприлично». Глава 12. Пробуждение. Мы полукругом встали возле кровати, на которой неподвижно лежала Виноградова. По моей просьбе Фома подошел к хозяйке дома и осторожно снял с нее одеяло. И я увидел, что тело ее находилось на странной воздушной подушке. «Я использую специальный артефакт, который позволяет болезному левитировать», — пояснил лекарь в ответ на мой удивленный взгляд. «Воздух создает невидимые глазу небольшие волны, которые не дают застойным явлениям образовываться в мышцах». Я кивнул. «Понятно. Такое, поди, очень дорого стоит», — хитро вдруг уточнил Фома и зачем-то внимательно посмотрел в лицо Любовь Федоровны. «Разве это важно?» — возмутился было Лаврентий Лавович. «Я покупаю все нужные снадобья и артефакты, чтобы процесс исцеления проходил как положено». «Важно», — не сдавался питерский, и добавил в голос обеспокоенности. «Как дорого обходится такое долгое лечение?» Он наклонился ближе к Виноградовой и тихо произнес. «Мы скоро по миру пойдем с такими-то тратами». «Да что?» — взвился лекарь, но я положил на его плечо ладонь и покачал головой. «Не принимайте это на свой счет, таким образом Фома просто пытается призвать нашу болезную». «О!» — понял Лаврентий Лавович, и лицо его просияло. Он повысил голос и произнес. «Дорого, конечно, но куда деваться? Что происходит?» Удивленно спросила Софья Яковлевна, переводя удивленный взгляд с Фомы на лекаря. «Если дело в деньгах, плевать на деньги», заявил я довольно громко и решительно. Бабушка прищурилась и окинула взглядом лежащую перед нами женщину, а затем неуверенно произнесла: «Деньги не главное, даже если придется потратить несколько десятков тысяч, или продать жилище, чтобы оплатить лечение», громко поддакнул Фома. «Даже если придется переехать в доходный дом где-нибудь на окраине», предположил я. Мне показалось, что в комнате стало теплее. Я откинулся лба прядь волос и внимательно присмотрелся к своей соседке. Она продолжала спать, и если бы не легкий румянец на щеках, я решил бы, что перед нами не живое тело. Княгиня призвала тотемы, и по углам комнаты появились корявые пни. Они заворчали, устраивалась рядом с мебелью. Софья Яковлевна раскинула сеть из темных нитей, одна из которых упала на подоконник. «Ешь», — позволила бабушка Ярославу, и тот виновато покосился на меня голодным взглядом. «Можно», — согласился я. Парень ухватился за нити, буквально за пару глотков явился в материальный мир. Некромантка сама отняла у сытого призрака нити и указала на кольцо. «Павел, смотри». Камень в оправе кольца Виноградовой налился жутковатым багровым светом. Он пульсировал, словно наполняясь кровью. «В нем точно есть душа», — выдохнул я. «Твоей силы не хватило, чтобы это проявить», — спокойно подтвердила Чехова, и направила нить силы к руке Любови Федоровны. Тьма обернула ладонь Виноградовой плотной перчаткой, но почти сразу же начала впитываться в артефакт, исчезая с кожи, словно кольцо с жадностью пожирало темную энергию. «Нужна помощь», — уточнил я. Бабушка нехотя кивнула. Я щелкнул пальцами, и мои тотемы выбрались из-под пола. Совершенно не смущаясь пугающего соседства, раскинули корни по доскам. Силы у меня было намного меньше, чем у старшей родственницы, но я использовал тотемы по максимуму, и темные нити окутали пальцы бухгалтера. Лекаря просить не пришлось. Он призвал ангела, и я заметил, что тотем выглядит намного старше, чем раньше. Его распахнувшиеся крылья на мгновение показались серыми, но спустя пару секунд стали прежними. Сила лекаря словно кокон окутала болезную. Сам Лаврентий оперся на руку стоящего рядом Фомы, и мне подумалось, что лекарь устал гораздо сильнее, чем пытался показать. В комнате стало невыносимо душно, и я невольно проверил, не закрылось ли окно, но оно было распахнуто настежь. Наложенная поверх тела Виноградовой сила впитывалась в кольцо, словно уходящая в воронку вода. «Что у вас здесь происходит?» — послышался от двери удивленный голос, и я едва не выругался, с трудом удержав концентрацию и не разорвав плетение. Обернулся. На пороге стоял растерянный Шуйский, который явно ничего не понимал в происходящем. «Помогайте, князь», — попросил я и поразился тому, насколько быстро тот сориентировался. Он взмахнул руками. Его сила была густой и вязкой, она заполнила комнату странным тягучим ароматом мха. Жар становился нестерпимым. Иришка отошла подальше и буквально свалилась в кресло, где ее от нас загородил пень. «Что мы делаем?» — сухо уточнил у меня Дмитрий. Лаврентий Лавович усмехнулся. «Революцию», — ответил он от чего-то слегка картаво и уставился на меня ввалившимися глазами. «Мы сумеем ее выманить, взамен той силы, которой накормим кольцо. Осталось только выяснить опытным путем, насколько оно голодное». По моей спине прокатилась волна холодных мурашек, а в голову вдруг пришла запоздалая мысль, что нас может не хватить, чтобы накормить артефакт досыта, и он попросту съест нас всех, как тех бедолаг, чьи останки мы нашли в нишах потайной комнаты. Начала накатывать усталость. Тотемы загудели, предупреждая о перегрузке, а голову стиснул тугой обруч, что было признаком приближающегося выгорания. «Мама, ты опять за старое?» — послышался за спиной знакомый голос, и мне подумалось, что просто необходимо купить замок, который закрывается автоматически. Вошедший отец уверенно отодвинул меня в сторону, прислонив к стене, взял за плечи княгиню, которая буквально валилась с ног, и силой заставил ее опуститься в кресло, а затем щелкнул пальцами, и рядом с князем выстроились сотканные из горячей лавы элементали, а над головой его вознесся дракон, расплывшийся по всей комнате дрожащим маревом. Я запоздало подумал, что таким образом мы легко можем спалить дом. Что нужно делать? Сурово поинтересовался у меня Филипп. Дать силу, с трудом прохрипела Софья Яковлевна и приложила дрожащие пальцы ко лбу, и удержать эту женщину, если она сможет очнуться. Князь Чехов скинул пиджак, и из его кармана высыпалось несколько монет, которые он всегда там держал, чтобы раздавать приютским детям на улице. Звук в напряженной тишине был звонким. Покатившись, кругляши ударились друг от друга, прежде чем упасть на доски. Ресницы Виноградовой дрогнули, и в следующую секунду веки ее распахнулись. Женщина что-то прохрипела, а потом вдруг резко села на кровати и выкрикнула так громко, что стекла во всем доме зазвенели. «Больно! Как же больно!» Я хотел было шагнуть к ней, но ноги стали словно ватными. Я с трудом удержал равновесие, чтобы не упасть. Лаврентий побледнел, как меловая стена, и его лицо покрыли мелкие бисеринки испарины. Шуйский уже оказался на коленях, тихо постанывая и прижимая ладони к ушам. В этот момент во все стороны от Виноградовой потек огонь. Дракон в воздухе развернул огромные крылья и накрыл ими фигуру Любови Федоровны. Она забилась в огненных путах, испуганно что-то крича, а потом зарычала, словно дикий зверь. «Прошу, не делайте ей больно», — взревел Фома и бросился к кровати. Любовь Федоровна визжала, вырываясь и выгибаясь всем телом. «Я рядом, ничего не бойтесь», — причитал питерский, ухватив Виноградову за предплечье. «Я не дам вас в обиду, никогда не дам в обиду, отойди», — строго приказал отец, но тот и не думал подчиняться. Он внезапно замерцал и обернулся в огромного кота, в одно мгновение оказавшись над Любовью Федоровной. Зверь оскалился на Чехова и зашипел, словно готовясь к прыжку. Постель под Виноградовой запылала. «Вытащи его», — крикнул я Ярославу. Призрак кивнул, рванулся к кровати и схватил кота, оттаскивая его от постели больной. Кот зашипел, рассек руку призрака, но я опутал Фому темными нитями, спеленав его и не позволив вернуться к кровати. А Ярослав же развернулся и создал вокруг ложа Виноградовой незримый барьер, который почувствовал только я, и запоздало подумал, да чего же сильным может быть этот призрак, если его как следует покормить. Лаврентий схватил моего отца за ногу и внезапно влил в него свою силу. Дракон вспыхнул ослепляющим белым светом, как и его крылья, закрывающие хозяйку дома, а потом они рассыпались миллионами сияющих искр. Мне показалось, что я ослеп. Тьма была бархатной и родной. Она окружала меня со всех сторон, и лишь спустя несколько секунд я понял, что перед глазами проступают силуэты людей и предметов. Рядом со мной суетился пенек, ощупывая длинными корнями мою голову. Чуть поодаль тихо всхлипывала девушка, судя по голосу, это была Иришка. Я заставил себя оттолкнуться от стены и сделать шаг вперед. Наконец я смог увидеть, что на кровати поверх Виноградовой лежит огромный полосатый кот, который каким-то образом смог прорваться за барьер. В комнате отчетливо слышалось громкое мурчание. Я облегченно вздохнул. Фома был жив, и даже почти не пострадал от огня, лишь немного опалил шерсть на боку. Бледная подрагивающая рука Виноградовой приблизилась к его морде, провела по мохнатому лбу. С тонкого пальца соскользнуло кольцо, покатилось по кровати и со стуком упало на пол. «Любовь Федоровна», — позвал я негромко, — «вы в порядке?» «Я умерла», — сипло ответила она, — «и попала в рай, где мне, похоже, выделили кота, одного вместо 40, но зато какого, вы посмотрите, какой он славный, и мурчит, и хвост у него вон какой пушистый, кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» — глухо спросил Шуйский. Я обернулся к нему, Князь уже поднялся на ноги и удивленно смотрел на нас. «И почему?» – начал он. «Хотя, мне, наверное, лучше ничего не знать». Жандарм развернулся и, покачиваясь и держась за стену, вышел в гостиную. «Ярослав, подай гостю горячительного», – приказал я, и призрак проплыл мимо меня, то и дело косясь на хозяйку дома. Виноградова наконец начала приходить в себя и удивленно осмотрелась. Севшим голосом уточнила: «Что вы тут все делаете? Вы нас помните?» — робко спросил Филипп Петрович, и Любовь Федоровна взглянула на него, словно на скудоумного. «Я не сошла с ума, князь», — с достоинством сообщила она и попыталась сесть в кровати. Кот тотчас поднялся на лапы и подставил под ее руку голову, чтобы она могла опереться. «Спасибо, дорогой», — тихо поблагодарила его женщина. «Если бы не ты, то я бы не поверила, что у меня в комнате начальник охранки стоит, а в кресле сидит судья». И в этот момент Виноградова без сил упала на подушку, словно механическая кукла, у которой кончился завод. Глаза ее закрылись. «Что происходит?» — испуганно вскинулся я. Лекарь же взмахнул ладонью, и Виноградову окутали нити слепящей светлой силы, которые потянулись от Лаврентия к больной. «Она вернулась», — через несколько секунд устало пояснил Лаврентий Лавович, и разорвал нити силы. «Теперь она стабильна, ей больше ничего не угрожает. Больной надо просто отдохнуть и окончательно прийти в себя. Вы должны понимать, вам следовало подготовиться», — резко и зло заговорил Филипп Петрович, обращаясь почему-то ко мне. «Не надо включать начальника, сынок», — отмахнулась от него бабушка. Но Филипп Петрович покачал головой и с укором произнес: «Мама, ладно, Павел не понимает, с чем играет, но ведь ты только попробуй рассказать обо всем Саше». Грозно оборвала его Софья Яковлевна, и мне показалось, что бабушка уже окончательно пришла в себя. «Учти, если ты так поступишь, я на тебя всерьез обижусь». «Как ты?» — спросил я отца, пытаясь немного разрядить атмосферу. «В порядке», — рассеянно ответил он. «Я заехал, чтобы передать тебе, что слушание по твоему делу перенесли. Не смог до тебя дозвониться». Он резко замолчал, взглянул на неподвижную Виноградову и, покачав головой, произнес: «Как вы сумели, как только додумались». Огромный кот уже сполз с кровати и теперь, переступая с лапы на лапу, стоял перед Иришкой. Девушка закрыла рот ладонями и вздрагивала всем телом. «Я даже спрашивать не стану», — пробормотал отец. Он резко развернулся и покинул комнату, а через несколько секунд из гостиной донеслось: «Дмитрий Васильевич, где вы нашли эту бутылку? Налейте и мне». Я подошел к кухарке, намереваясь успокоить ее, но она неожиданно подалась вперед и обняла кота за шею. «О чем ты только думал?» — горячо пробормотала она. «Ты ведь запросто мог сгореть. Они вон какие сильные, зашибут и не заметят». «Мы бы не зашибли», — ответил я, но прозвучало это неубедительно. Иришка бросила на меня растерянный взгляд и снова принялась гладить кота, продолжающего громко мурчать. А я подумал, что мне тоже не помешает выпить чего-нибудь успокоительного. Лекарь отряхивал колени, опираясь на своего миньона. «Лаврентий Лавович, вы как?» — спросил я. «Чудом не выгорел», — буднично сообщил он. «Когда Любовь Людмила Федоровна очнулась, кольцо вместе с ней выпустило часть силы. Мне хватило, чтобы немного. В общем, чудом не выгорел», — повторил он и покачал головой. «Буквально чудом. Вам нужно отдохнуть», — уверенно заявил я, и лекарь согласно кивнул. «Чаю бы, да и поспать не помешает». Софья Яковлевна тяжело поднялась на ноги и подошла к нему. «Позвольте пройти с вами на кухню, юноша. Я видела в одном из ящиков травы. Их можно будет заварить, чтобы хоть немного восстановить силы». «Я все сделаю», — отозвалась Иришка, размазывая по лицу слезы. «Заварю чай и...» «Бросьте, милая», — отмахнулась бабушка. «Я совсем справлюсь, а вы лучше помогите своему парню прийти в себя». «Так вы все знали?» — растерялась кухарка. «Вы все знали, что он...» Девушка с укором смотрела на нас, и мне вдруг стало совестно. Но ситуацию быстро исправила Софья Яковлевна. «Не будьте так строги к Фоме», — мягко попросила она кухарку. «Он ни в чем не виноват. Долгое время он и сам не знал, на что способен. К тому же, его силы открылись совсем недавно, а семейная клятва, которую он принес при вступлении на службу семье, не давала ему рассказать вам всю правду, как и остальным. Но поверьте, Фома очень хотел это сделать, и сегодня я как раз собиралась дать ему разрешение на беседу с вами». Я поразился тому, как княгиня сумела быстро оценить ситуацию и помочь питерскому. В благодарность он состроил до того умилительную морду, что даже меня это проняло. Хорошо. Иришка посмотрела на Фому и спросила его. Ну что, идем? Кот с важным видом прошел мимо меня. Следом за ним просеменила кухарка. А затем помещение покинули и Софья Яковлевна с Лаврентием. Я остался в комнате один. Подошел к кровати и взглянул на спящую. Она свернулась в мятых подпаленных простынях, как ребенок, и спала, тихо сопя. Удивительно, что огонь не прожег ткань насквозь. Я накрыл женщину одеялом и присел на край постели. Тихо произнес: «Я очень рад, что вы вернулись. Надеюсь, вы вспомните нас. А если нет, то нам придется заново познакомиться. Но это не страшно. Главное, что вы вернулись. Остальное решаемо». Рядом появился Ярослав. Я подозвал его и приказал: «Оставайся около нее. Когда очнется, дай знать». «Хорошо», — ответил призрак. Я встал с кровати и услышал, как под ногой у меня что-то звякнуло. Наклонился, чтобы взглянуть, на что я наступил, и заметил лежащее на полу кольцо. Потянулся было к нему, но вовремя спохватился. Мало ли что могло остаться на украшении, но и оставлять эту вещь на полу мне не хотелось. Оно могло куда-нибудь закатиться и пропасть, а пригодиться оно еще могло. Поэтому я не придумал ничего лучшего, чем призвать тотемы, а затем осторожно коснулся предмета тонкой нитью силы. Вещица никак не отреагировала на эту попытку. Поэтому я довольно улыбнулся и принялся осторожно создавать вокруг украшения небольшой теневой кокон. Потом поднял получившийся темный шарик и вышел из комнаты, оставив больную отдыхать. Глава 13. Семейные ценности. Все собравшиеся ждали меня в гостиной, но я, не задерживаясь, прошел мимо и распахнул окно, чтобы впустить в комнату прохладный воздух. «Павел Филиппович, вам все же придется рассказать, что у вас тут произошло», — заявил Шуйский мне в спину. «Только после того, как вы пообещаете мне, что все произошедшее в этом доме останется тайной», — ответил я. Дмитрий вопросительно покосился на Филиппа Петровича. Тот поставил на столик пузатый стакан и вытер салфеткой губы. «Признаться, я был немного удивлен, увидев вас здесь, Дмитрий Васильевич», — сказал он. «Вас удивил только мой визит», — уточнил Шуйский. «Вчера мы виделись в Яблоневом саду, и я полагал, что было бы неплохо узнать у княжича подробности случившегося». «Вы про младшего Морозова?» — усмехнулся отец. «Отчего же не спросите у него самого? Он не берет трубку», — признался гость. «А катить к нему за город было бы неприлично. Павлу Филипповичу же я всегда могу сказать, что просто проезжал мимо». «Понятно», — кивнул я и развел в стороны руки. «Однако, про Станислава Александровича ничего сказать не могу». «Я могу», — внезапно вмешалась в разговор Софья Яковлевна. Она вышла из кухни в сопровождении призрака, который нес тяжелый поднос с чаем, чашками и блюдом, наполненным печеньем. «Мой супруг сегодня утром отбыл за город», — пояснила она. «Он пошутил, что Станислав был выгнан из дома и ночевал на сеновале». «Ты мне не говорила», — удивился я. Бабушка покачала головой и добавила: «Я только что говорила с Морозовым по телефону. Он будто почуял, что у нас тут произошло какое-то важное событие, и сразу позвонил». «Событие», — повторил Филипп Петрович и неодобрительно нахмурился. «Мне показалось, что вы все едва не выгорели. И как так могло случиться, что опытная некромантка в ранге легенда поступила столь опрометчиво? Во-первых, дорогой сын, ты говоришь так, словно я нахожусь в том возрасте, когда запрещено совершать подвиги», — строго возразила женщина. «А во-вторых, не припоминаю, когда я позволяла тебе говорить со мной в таком неуважительном тоне». В комнате заметно похолодало. Стоило отдать должное отцу, он не дрогнул, а продолжал смотреть на княгиню тяжелым взглядом. Она отвечала ему тем же. «Мы не знали, что артефакт настолько мощный», — подал я голос. «Вы должны были догадаться, что вещь древняя и довольно серьезная, раз способна была много лет хранить тело». «Так это она?» — пораженно воскликнул Шуйский, разрушая гнетущую атмосферу. «Знаменитая Виноградова теперь жива. Вы воскресили ее, как Франкенштейн воскресил свое». «Нет, не воскресили», — с нажимом возразил я. «Как оказалось, все это время она не была мертвой. И уж тем более мы не создавали из нее монстра, пусть и с доброй душой». «Рассказывайте, мастер-некромант». Дмитрий выхватил из рук призрака чашку, которую тот ему не очень любезно предложил. «Я просто обязан знать эту историю. Сначала клятва о неразглашении», — мрачно напомнил я. «Обещаю и клянусь, что не стану трепаться о том, что узнаю в этой комнате», — скороговоркой проговорил Шуйский и уколол палец булавкой, которую выдернул из галстука. «Вот за что я всегда уважала вашу семью, так за то, что вы никогда не бросаете слов на ветер, и не тяните резину», — улыбнулась бабушка и протянула парню салфетку. Я кратко изложил ситуацию, избежав упоминания о трупах в подвале, но князь и без того догадался о деталях, сложив все кусочки мозаики. «Я немало проработал в жандармерии, чтобы все понять», — прокомментировал он мой рассказ. «Было бы интересно узнать, откуда Свиридов выведал про тайник в вашем доме. Его дочь видела призрак Виноградовой», — признался я. «Это может быть проблемой», — насупилась бабушка. «Девушка способна узнать болезную и решит, что вы ее воскресили. Она видела Любовь Федоровну не в самом хорошем расположении духа», — возразил я. «У нее был не особо приятный облик, когда они беседовали. Когда Любовь Федоровна злится, то не особо следит за тем, как выглядит, и меняется в лице в прямом смысле этого слова. Вряд ли кто-то сможет предположить, что Виноградова и та женщина, что спит сейчас в той комнате», — Шуйский указал на закрытую дверь, — «один и тот же человек. Я видел Любовь Федоровну, но ни в жизни не догадался бы, что она воскресла. Никто не предположит этого, даже заметив внешнее сходство между живой и давно почившей. А если сделать ей современную стрижку, нанести макияж, который сейчас носят дамы, и различие между образами станет явным. К тому же, предположим, и только предположим, что если бы Любовь Федоровна оставалась живой, то сейчас она была бы намного старше этой женщины. Ну, и не стоит забывать, что раз призрака не единожды видели разные люди, то никто не предположит, что она была живой. А это лучшее алиби для воскресшей Виноградовой». «Она не воскресла», — упрямо повторил я. «Конечно», — Шуйский старательно спрятал ухмылку за печеньем. «Значит, она проснулась», — резюмировал князь Чехов. «И как вы теперь будете жить? Мы хорошо соседствовали, когда Любовь Федоровна была мертвой. Теперь с Людмилой Федоровной будем учиться жить мирно. Вам нужны документы», — спохватился Дмитрий Васильевич. «Коррупция в империи», — всплеснула руками Софья Яковлевна. «Ты против?» — уточнил я. «Я могу предложить оформить нашего бухгалтера на имя какой-нибудь старушки из далекой деревеньки, которая почила на днях. Пожалуем ей фамилию и наше покровительство. У Павла есть чистые формуляры», — с долей иронии заявил отец. «Настоящий паспорт, куда осталось вписать имя. Неужели?» — бабушка прищурилась и взглянула на меня. «Наш мальчик стал таким взрослым». Шуйский сделал глоток чая. «Даже не стану спрашивать, откуда у вас бумаги», — пробормотал он. «Но вы уверены, что документ чистый? Я покажу его вам, чтобы вы смогли подтвердить это», — предложил я. «Сговор», — умилилась бабушка и по-доброму потрепала Дмитрия по плечу. «Да чего ж приятно вновь водить дружбу с вашей семьей, юноша. А мне приятно, что я сумел вас порадовать», — смущенно ответил тот. «Значит, ты сможешь найти общий язык с живой Виноградовой?» — немного нервно уточнил отец. «И объяснишь, что ей не стоит привлекать лишнего внимания, не стоит недооценивать умственные способности Любови Федоровны», — начал было я. «Людмилы», — поправил меня Филипп Петрович, — «и тебе следует помнить, что у призрака были ограничения. Она была привязана к дому и просто не могла делать многие вещи. Уверен, что с возвращением к жизни она останется той женщиной, которую ты знал. Я помню Виноградову при жизни, хотя мы и не были знакомы лично. Я знаю, что она была весьма дерзкой дамой». «Она умна», — возразила бабушка. «Не стоит недооценивать этого факта. Что до дерзости, то меня тоже считали таковой. И сейчас считают», — невинно заметил Шуйский. «Что не мешает мне поступать логично», — улыбнувшись, закончила Софья Яковлевна. «Людмила Федоровна не юная профурсетка, которая после пробуждения бросится во все тяжкие. Но все же не помешает завести в доме наручники, блокирующие силу. На всякий случай я передам для вас посылочку», — пообещал Шуйский. «Я постараюсь проследить за тем, чтобы она не вышла из себя», — внезапно заговорил Лаврентий Лавович, который все это время сидел на диванчике. «Будем следить за ее душевным состоянием, чтобы не случилось беды. Что до кольца, о нем не беспокойтесь», — быстро проговорил я. Лекарь обернулся и окинул меня долгим непроницаемым взглядом. «Оно не должно попасть ни в те руки, мастер-некромант», — предупредил он меня. «Я никогда не думал, что в мире встречаются подобные артефакты. И ведь я даже не догадывался, что все это время проклятое кольцо потихоньку пожирало меня. Вы уверены?» — заволновался я. Он кивнул. «Теперь я понял это. Мой миньон изменился, потому что ему не хватало питания. Но теперь, когда кольца на нашей болезной больше нет, все должно вернуться в норму. По крайней мере, я на это надеюсь. Вам нужна подпитка», — решительно заявил Филипп Петрович, поднимаясь с кресла. «Мы сейчас же поедем с вами в храм, где вы получите столько сил, сколько потребуется». «Но как же Людмила Федоровна?» — робко возразил Лаврентий. «Вряд ли ей станет лучше, если вы сломаетесь», — сурово ответил князь и повернулся ко мне. «Павел Филиппович, вам придется какое-то время обойтись без лекаря. Справитесь, я подстрахую», — поддержала меня бабушка. «А ты езжай, он и впрямь нуждается в восстановлении. Пожалуй, в храм вашего лекаря лучше увезу я», — неожиданно вызвался Шуйский. «Насколько я понял, ваша болезная владеет огнем, и если она начнет шалить, то я вряд ли смогу ее остановить с моим цветом силы. А вот начальника охранки и судью она узнала, это я точно понял. Так что при ее пробуждении вам лучше быть рядом с ней». «Вы правы», — согласился отец, пожимая ему руку. «Езжайте в Ипатьевский монастырь, там попросите Петра Попова и скажите, что приехали от меня». Я удивленно воззрился на родича, а тот пожал плечами. «Скажите, что наш семейный лекарь почти выгорел и ему требуется помощь». Когда Шуйский вместе с Лаврентием вышли, я все же спросил: «Ты общался с Петром?» Мужчина подошел к окну, взглянул наружу и, не оборачиваясь, произнес: «Почему тебя это удивляет? Иногда мы все совершаем ошибки. Я не святой, и да, вполне мог посадить Попова без железных доказательств. Мы поговорили, я признал, что опирался лишь на косвенные улики. Петр же, в свою очередь, сказал, что если бы женщину не убил другой, то он сам бы обязательно пришиб ее при случае. Но это не оправдание мне, сын. Понимаю», — тихо сказал я, — «и думаю, что тебе было не обязательно ехать к Петру. Я вполне мог просто признать ошибку в служебной записке, и на этом бы все разбирательство было кончено», — согласился отец. «Попов не имеет важной фамилии. Никто бы не наказал меня за то, что я сослал на каторгу простолюдина, у которого руки были по локоть в крови. Да и он сам не подавал жалоб, даже когда узнал о том, что душегуба его супруги нашли. Теперь он такой человек. Особенно меня задело это его заочное прощение. Выходит, что даже этот мужик, бывший каторжник, оказался благороднее меня. Я хотел приехать к нему и высказать ему все, что накипело у меня на душе. Мне приходилось чистить столицу от таких, как он. Я был вынужден ночевать на работе, прерываться только на еду и тренировки, чтобы спасти город от бродяг и бандитов. Они набрасывались на меня из-за углов, пытались убить, грозили тем, кто был мне дорог. Это были лихие времена», — подала голос бабушка. Она подошла к князю и взяла его за руку. «Ты поступал так, как должен был. Никто не осуждает тебя». Филипп бросил на меня короткий потемневший взгляд. «Она дело говорит». Я подошел к нему и положил ладонь на плечо. «И я не имел права. Прости, что наговорил тебе всякого». «Ты был прав, Паша», — негромко ответил отец. «По-своему, конечно. Когда я начинал службу, то тоже был полон веры в людей и их права. И первый же добрый паренек, к которому я отнесся по-человечески, попытался меня зарезать. Тогда я его убил. Первый раз. Сам едва выбрался из того забытого искупителем домишки. Чудом успел доехать до лекаря. А сколько таких добрых было потом», — с горечью пробормотала бабушка. «Я долго верил в то, что могу кого-то спасти, что должен быть правильным. А потом один из тех, кому я по-настоящему верил, пришел в наш дом. В комнате стало теплее. Я оглянулся, но почти сразу же понял, что жар исходит от тела моего отца. Все хорошо, Филя?» Княгиня прильнула к нему и коснулась лбом упрямого небритого подбородка. «Все это дела давно минувшие. Их не изменить, не исправить. Надо жить дальше». Отец повернулся ко мне и строго произнес: «Однажды мы обязательно поговорим об этом». «Хорошо», — согласился я. «Этот Петр принял меня как старого друга, ни одним словом не упрекнул, не взглянул с обидой и позволил сказать все, что мне в тот момент было нужно. Ты был в своем праве», — кивнул я. «Я собирался высказать ему всю свою боль, а в итоге мы рассуждали о времени, которое потеряли, о том, чего не вернуть, и о людях, которые ушли безвозвратно. И я покинул тот монастырь с легкой душой, а ведь думал, что у меня ее не осталось, что она уже истрепалась. Рад, что ты познакомился с новым Поповым», — сказал я. «Он показался мне хорошим человеком. Он сказал, что в этом есть и моя заслуга», — усмехнулся отец и запрокинул голову. «Странно все это. Я о том, что мы собрались в твоем доме, Павел, и ждем, когда проснется твоя воскресшая соседка. Она не умирала, привычно поправил я отца, и предложил: «Можно позвонить Арине Родионовне, она может помочь с Виноградовой». «Я уже ей позвонил», — как ни в чем не бывало, заявил отец. «Все равно она в курсе происходящего. Это семейное дело, а она неким образом нам не посторонняя. Ведь так, вы подтвердили это, когда прислали ей семейный кулон», — напомнил я, и князь хитро усмехнулся. «Полагаете, что я сделал это напрасно?» — хитро уточнить он. «Отнюдь. Я должен сказать за это спасибо». Филипп прижал к себе княгиню и произнес ей в макушку: «Вы правы, матушка». Он стал совсем взрослым. Послышался звук открывающейся двери, а затем и голос Нечаевой: «Доброе утро, Павел Филиппович. Ступай, встреть девочку и расскажи ей, что тут приключилось», — велела бабушка. Я не стал спорить и направился к лестнице. Арина встретила меня у нижней ступени. Она была облачена в синее простое платье в мелкий белый горошек, в руках у нее был пухлый саквояж. Девушка нервно переступила с ноги на ногу и при виде меня неожиданно покраснела. «Мне позвонил ваш батюшка. Я очень рад вашему визиту, Арина Родионовна», — выпалил я и обнял ее. Она выронила саквояж, тихо вздохнула и замерла в моих руках. Так мы простояли почти минуту. Потом я нехотя отстранился и завел гостью в приемную. «Нам удалось разбудить Любовь Федоровну», — сообщил я. «Людмилу», — привычно поправила меня девушка, и вдруг ухватила меня за руку, видимо осознав сказанное мной. «Она вернулась». Я покачал головой. «Все не так просто». Я вкратце рассказал ей о произошедшем, упомянув, что Фома обернулся котом на глазах у всех. «Это может стать проблемой», — резонно заметила Арина. «Шуйский не станет болтать об этом, уверена, но он может захотеть выяснить подробности происхождения питерского, или даже попытаться использовать его в работе. Никто не сможет заставить питерского делать то, чего он не захочет», — возразил я. «Он не просто особенный человек». «Не человек», — мягко поправила меня девушка. «Именно», — согласился я. «Но Фома — часть семьи Чеховых, да и Морозов. Думаете, он знает?» — настороженно уточнила Нечаева. «Теперь я уверен, что Александр Васильевич знает многое. И раз уж моя бабушка была в курсе, кто такой Фома, то и глава кустодиев обо всем ведает. А может, оно и к лучшему. Никто не посмеет обидеть нашего, то есть». «Вы правы», — сказал я и нежно заправил ей за ухо выбившуюся прядь волос. «Я должен извиниться, что забыл снять с вас украшение. Оно мне совершенно не мешало», — пожала плечами девушка. «И за визит бабушки мне тоже стоит попросить прощения». «Напрасно», — усмехнулась Арина. «Уверена, что Софья Яковлевна приехала потому, что посчитала это необходимым, и от вас ее решение не зависело». «Вы правы», — признал я. «Она всегда поступает так, как хочет. Мы прекрасно провели время. Я угостила княгиню чаем, она поделилась со мной рецептом пышек, которые обещала приготовить на обед в выходные». Под конец фразы голос девушки стал почти неслышным. Я понял, что она не уверена, что я все еще хочу видеть ее с родителями на званом обеде в доме некромантки. Поэтому твердо спросил: «Надеюсь, вы не передумали?» Она покачала головой. «Не передумала. Хотя еще не предупредила родителей». От этой мысли мне сделалось слегка не по себе. И я уточнил: «Они ведь не станут возражать? Матушке вы понравились. Хотя раньше она беспокоилась о вашей семье. По слухам, у Чеховых суровый нрав. Но после того, как они встретились с вами в резиденции, все изменилось. Ваша бабушка оказалась вовсе не холодной и высокомерной, а ваш батюшка даже в тяжелом состоянии вел себя очень достойно. Это много о нем говорит». Я улыбнулся. «Хорошо. К слову о семье. Отец и бабушка наверху». «Ой». Девушка испуганно обернулась, словно ожидала, что кто-то из моей родни стоит на пороге приемной. «Мы решили вместе дождаться пробуждения Виноградовой». Арина нахмурилась. «А я точно буду к месту?» — спросила она неуверенно. Я наклонился и мягко коснулся ее губ своими. Девушка обхватила мою голову ладонями и зарылась пальцами в волосы. Ее сила потоком ворвалась в меня, смешиваясь с тьмой, и мне вновь показалось, что я приподнялся над полом. Неожиданно Арина отшатнулась и уставилась на меня дикими глазами. «Здесь ваши родственники», — напомнила она. «Простите», — растерялся я. Девушка наскоро пригладила мои волосы и поправила воротник рубашки. «Нам стоило пройти в ваш кабинет. Вы плохо на меня влияете, Павел Филиппович». «Согласен», — вздохнул я, и девушка улыбнулась. «Продолжайте в том же духе. А теперь идемте». Она протянула мне руку. Я сжал ее, и мы направились к лестнице. Глава 14. Повестка. Я поднял саквояж, который девушка уронила на пол чуть ранее, и мы направились по лестнице. «Это мои вещи», — пояснила Арина. «Ваш батюшка сказал, что мне может понадобиться сменная одежда, и я не стала уточнять зачем. Я благодарен вам за это, Арина Родионовна», — достаточно громко сказал Филипп Петрович, когда мы оказались на втором этаже. Он подошел к нам и взял руку моей спутницы, чтобы коснуться губами ее пальцев. «Знаю, что попросил у вас слишком много, но мы не можем доверять посторонним», — произнес он. «Конечно», — смущенно ответила Нечаева, — «я должна сказать вам спасибо за кулон. Этот жест много для меня значит, как и для всей нашей семьи», — ответил князь, и я невольно отметил, насколько уверенно он держится. Филипп Петрович был не просто главой рода, он был еще и начальником охранки, хоть и бывшим, и умел держать лицо в любой ситуации. Никто бы и не догадался, что совсем недавно он здесь открывал душу, а еще он умел произвести хорошее первое впечатление. «Мы вынуждены просить вас помочь нам, Арина Родионовна», — продолжил Чехов. «Людмила Федоровна может проснуться не в самом добром расположении духа. Насколько я знаю, вы владеете белой силой, и у вас есть талант, который способен помочь Виноградовой прийти в себя». Он замолчал, позволив девушке не спеша осознать услышанное. Она слегка напряглась и, сама того не замечая, прильнула ко мне в поисках защиты. Княгиня поспешно отодвинула Филиппа Петровича и оказалась напротив нас. «Прошу простить моего сына», — с улыбкой произнесла она. «Он иногда забывает о дипломатии. Это особенность всех Чеховых, и я прошу прощения, если он вас смутил. Но зная ваших родителей, мы понимаем, что вы унаследовали их таланты. Лаврентий Лавович сейчас пытается прийти в себя. Я уже позвонила своему лекарю, но он не знаком с нашей болезной и может напугать ее. Вы же для нее не посторонняя, а почти часть семьи». От этих слов Нечаева робко улыбнулась, и я заметил, как напряжение начало спадать. «Все в порядке», — сказала она. «Вы можете отправиться в мою комнату», — предложил я. «Там вы можете переодеться, а я займу гостевую. Когда Лаврентий вернется, мы сможем разместиться по соседству. Думаю, было бы лучшим решением, если бы мужчины не мешали нам», — внезапно предложила бабушка. «Мы с Ариной Родионовной приготовим что-нибудь полезное для нашей болезной, и когда она придет в себя, то увидит всего лишь двух безобидных женщин и почувствует заботу, которую они о ней проявляют. Софья Яковлевна, ну какая же вы безобидная», — сделанным укором возразил я. Княгиня возмущенно подбоченилась, а потом продолжила. «Я умею быть милой. Если твоя соседка потеряла память, ей будет полезнее оказаться в обществе женщин. Поверь, так будет лучше». «Полагаю, что так и впрямь будет лучше», — подтвердила Нечаева. К тому же Людмила Федоровна всегда отзывалась о княгине Чеховой исключительно с уважением. Бабушка довольно улыбнулась. «Правда?» — кокетливо уточнила она. «Как приятно. Мужчинам не понять, насколько важна женская дружба. Они даже уверяют, что мы не умеем приятельствовать». Отец закатил глаза, а потом мы обменялись с ним понимающими взглядами. «Пожалуй, нам стоит спуститься в приемную», — предложил я, и князь с готовностью кивнул. Бабушка махнула нам рукой и выхватила у меня саквояж, о котором я уже успел позабыть. «Позвольте, я сама», — обеспокоенно предложила Арина. Но багаж уже перекочевал к призрачному миньону, который с важным видом двинулся в сторону моей комнаты. «У тебя же там ничего не разбросано», — запоздало поинтересовался отец. Я потер лицо ладонями, пытаясь представить, как дамы отреагируют на брошенное на полу ванной полотенце и разобранную кровать. Я привык, что Виноградова все это время обеспечивала порядок во всем доме, включая мою комнату. «Ничего ужасного», — отмахнулся я. «Мужчины», — донесся из-за приоткрытой двери укоряющий голос бабушки. «Пойдем отсюда подальше», — предложил Филипп, — «и сделать это лучше поскорее. Поверь, я слишком хорошо помню, чем обычно заканчиваются отповеди нашей родственницы. Уговаривать меня не пришлось. Мы быстро спустились по ступеням, и отец оценивающе осмотрел приемную. «А тут у тебя неплохо», — заявил он и отшатнулся, наткнувшись взглядом на полотно залежного. «Жуткая картина». Я пожал плечами. «Подарок от довольного клиента. Уж не того ли художника, которого обвинили в краже собаки? Я слышал, что он с ней побирался с гитарой наперевес, верно?» — с подозрением уточнил Филипп Петрович. Я усмехнулся. «Все было совсем не так, его оговорили, не был этот парень никаким гитаристом. Разве он не жил в цыганском поселке?» — удивленно спросил отец. «Мне всегда казалось, что все обитающие там танцуют и поют, и еще у них живут ручные медведи, с иронией уточнил я. Не думал, что ты мыслишь так стереотипно. Да не в этом дело, возразил князь. Там поселился довольно специфический народ. Они пытались высаживать всякие дурманящие растения, но вызванные туда природники из жандармерии сделали почву непригодной для подобных посадок. Так эти олухи принялись выращивать грибы, и не самые безобидные, к слову. Пришлось отделу вновь отправляться туда. Может, стоит расселить этот поселок, предложил я. А ты попробуй, ухмыльнулся отец. Местные вцепились в этот клочок земли, считая, что могут там промышлять разными делами без пригляда жандармерии. Но, справедливости ради, стоит признать, что там и впрямь очень уединенное местечко. А что, если открыть там какой-нибудь тренировочный лагерь? Предложил я. И кто станет мотаться туда ради подобного? С усмешкой спросил отец. Рано или поздно, возвращаясь с такой тренировки, можно остаться без денег, и ценностей, и телефона. И при этом тебя не будут грабить, местные просто заболтают тебя так, что ты сам отдашь им все, только бы они отвязались. Говорю же, довольно специфическое место.